«Браслет, ты что, заснул?» — крикнул Иван. Задумавшийся маг Борея вздрогнул, уставившись на свое запястье. От мокрой тряпки валил пар. Браслет разогревался, причем не просто разогревался. Казалось, он вознамерился превратить руку в мясо для шаурмы. Завопив, Шурасина кинулся к кувшину и, пробив образовавшийся тонкий лед, сунул ее туда едва ли не по локоть. Вода заволновалась, заребила, сражаясь с магией браслета. «Она сейчас закипит! Она уже кипит! Подлейте кто-нибудь холодный!» — закричал Шурасина. Растерявшийся Иван произнес древнее водопадное заклинание «Джур-Джур», обрушив на них сверху столько воды, что всех троих, включая Мордония, едва не смыло с пикирующей крепости. Пришлось спасаться в башне. Но и отсюда, придерживая дверь, они слышали, как кипит и бурлит вода, низвергаясь вниз с каменных стен пикирующей крепости. Лишь 5 минут спустя, когда действие заклинания начало мало-помалу ослабевать, водопад удалось обуздать. «Надо было сказать сантехникус, и вода потекла бы тонкой струйкой. Этого было бы вполне достаточно», — раздраженно простучал зубами кентавр, на крупе которого начал образовываться лед. «Извини, я не сообразил. Он попросил воды, ну я и плеснул», — сказал Иван. Он единственный из всех был почти сухим. Действие заклинания «Джур-Джур» не распространяется на тех, кто его произнес. «Хорошо, что я не попросил прикурить, а то бы вместо зажигалкуса ты ляпнул бы адских пламес», — продолжал Шурасина. Вспомнив о браслете, он с беспокойством уставился на него, но, как оказалось, волноваться пока не стоило. Браслет был покрыт толстым слоем льда. В ближайшее время он явно не доставит хлопот. Настроение у Шурасина резко улучшилось, особенно когда обнаружилось, что в кладовой башне еще полно теплой одежды. Вскоре, просохнув, они вновь вышли наружу. По приблизительным подсчетам, лететь до Царства Огня, где мог оказаться нужный холм, было никак не меньше 2 часов. Глядя вниз, где тянулись лесистые равнины, Шурасина быстро прокручивал в памяти недавний рассказ Мордония. «Ты помнишь, как он сказал? Ботинки достаточно широкие, чтобы кентавр всунул в них свои копыта. Ботинки кентавра! Какой-то безумный артефакт! Ноумен! Вещь в себе, как выражался мой прапрапрадедушка Иммануил Кант», насмешливо сказал Шурасина, радуясь, что сумел вспомнить деталь, явно относящуюся к темной, скрытой пеленой части его памяти. «Твой прадедушка был Кант?» — заигрывая с магией вуду, повторил Иван. «Ну да, наши называли его просто дедушка Муня. Я, правда, его уже не застал. Мне потом ужасно не хватало дедушки Муни». Шурасина исторг вздох, но его грусти надолго не хватило, и он принялся хихикать, дразня кентавра ботинками. Тяжелое копыто поднялось и опустилось, прижав ногу Шурасина. Да так, что у него глаза полезли на лоб. «Кентавры не носят ботинки, да будет тебе известно. Особенно если в имени у них 8 букв. Это оскорбление для кентавров», — сказал отчетливо Мордоний. «И для ботинок», — бунтуя, буркнул Шурасина, но не раньше, чем кентавр убрал копыта, и он сам вдоволь не напрыгался на уцелевшей ноге. Больше юный магистр никого не дразнил. Вместо этого он достал записную книжку и, пролистывая ее, стал размышлять, какое оружие может оказаться опасным для бессмертного существа, лишенного плоти. «Так-так, заговоренные латы. Отпадает. Антимагия вирусная. Поражает амулет, который начинает делать нечто противоположное заданному. А если у него нет кольца?» «Кровать прокрустова лесопильная. Кровожадная дрянь. Водные мечи. Клинок — струя воды. Огненный меч — струя пламени. Земной меч — меч, рассекающий скалы. Воздушный меч убивает, не оставляя ран. Но если нет тела, то и от мечей толку нет». Лизнув палец, Шурасина перевернул страничку. «Что у нас тут? Боевой туман. Окутывает войско так, что ничего не видно. Внушает ужас, обманчиво искажает звуки, голоса, усиливает лязг оружия. Ничего не различая, воины начинают наносить удары своим товарищам в уверенности, что на них коварно напал неприятель. Нет, и от боевого тумана толку будет мало, разве чтобы подойти поближе. Тут нужно что-то совсем другое. Например, разобраться, какую власть имеют над ним тапки кентавра, а потом этой калошей его по мозгам. Пока Шурасина стряхивал пыль с чемодана своих знаний, попутно для одобрения ощупывая в кармане ручку Паркер, Мардонис и Иваном обсуждали их дальнейшие действия. «Это девушка, которую должен забрать Шурасина», — задумчиво говорил кентавр. «Скорее всего, и ее аура будет многоцветной. Мы могли бы сейчас просто повернуть крепость и не встречаться с ней. Но тогда стихиарий забьет тревогу и придумает другой план. Лучший способ — внешне повиноваться стихиарию. Ему нужна эта девушка для каких-то магических целей. Отлично. Вот только будут ли это его цели?» «Вряд ли он интересуется девушками в каком-то другом смысле. Да наш Иван тоже, по-моему». Шурасина, услышав свое имя, отвлекся от абстрактных суждений и встрял в разговор. И Иван прикусил губу. Мардоний, заметив это, заржал. И Ивану пришлось напомнить себе, что в ржании Мардония нет ничего обидного. Просто кони по-другому не умеют. «Не обижай его, Борец!» — вступился Мардоний и тотчас со свойственной всем копытным бестактностью ляпнул. «Ты не прав. У него есть девушка на песке, большая и светлая любовь, которая неизвестно, существует ли на самом деле. И он будет верен ей всегда, хотя ее уже смыло волнами». Иван вспыхнул. «Эй, восьмибуквенный, я же просил тебя не лезть мне в душу! Ты просто... ты... да ты...» — крикнул он, кидаясь в башню и хлопая дверью. Мардоний покачал головой. «Не ходи за ним, Шурасина. Я был глуп, но прощение лучше попросить позже, когда он отойдет. К тому же, сдается мне, эта девушка на песке не такой уж и миф. Опыт учит меня, что наше воображение не в состоянии показать нам то, чего не существовало бы хоть где-то. А раз так, надо только искать», — сказал он. «А вдруг стихиарий уже понял, что его планы нарушились?» — озабоченно спросил борейский маг. «Этого я не знаю, но очень в этом сомневаюсь. Он может подозревать, догадываться, но чтобы знать наверняка, пока ты никак не нарушил его предписаний, обстрелять на мелководье дракона и мальчишку — ты это сделал. Лететь на крепости за девушкой — летишь. Догадывается стихиарий или нет, только едва ли он будет менять свои планы, пока все происходит так, как он желает. А там... там все решит случай», — серьезно заметил кентавр. Внезапно Шурасина понял, что Мардоний давно уже не смотрит на него. Он говорит, но глаза его прикованы к чему-то, что происходит в небе. Неожиданно его рука скользнула к колчану. Лук натянулся, тетива тренькнула и вытолкнула мгновенно исчезнувшую стрелу. «Невероятно! Он все там же! Я готов поклясться, что попал!» — мрачно произнес кентавр. Обернувшись, Шурасина увидел, что высоко над пикирующей крепостью, раскинув крылья, парит огромная белокрылая птица. Она казалась неподвижной, точно ее не существовало на самом деле, а она была лишь росчерком пера на горизонте. «Это альбатрос. Зачем ты стрелял? Говорят, убить альбатроса плохая примета», — сказал Шурасина. «Знаю, но альбатросам место над океаном. Эта птица сопровождает нас от самого побережья и за все это время не сделала ни одного взмаха крыльями. Поверь мне, это неспроста». Борейский маг задумался. «Хотите, я попытаюсь сбить ее молнией?» — предположил он, потянувшись к амулету. «Не стоит. Если бы эта птица могла умереть, она бы уже была мертва», — глухо сказал Мардоний. У него появилось предчувствие, что все это будет иметь нехорошие последствия.